Хункелер зашел в сад ресторанчика «У стрелков» и, устроившись за столиком под сенью каштана, заказал минеральную воду со льдом. Липа у входа в сад уже отцветала, но в воздухе пока что витал ее аромат. Хункелер слегка приободрился, хотя и здесь было до невозможности жарко. Липы в цвету, молодость, лето, девичьи волосы. Он с горечью усмехнулся. Вот дурень, нашел о чем думать. Затем ему вспомнился другой запах, тот из врачебного кабинета. Совсем недавно комиссар радостно предвкушал ближайшие недели. В уикенд начались отпуска, город опустел, а те немногие, что не разъехались, вовсе не собирались ни грабить квартиры, ни воровать, ни убивать. У них были другие планы. Июльская жара неизменно настраивала Базель на мирный лад. Об этом свидетельствовал опыт многих десятилетий. В пустом городе массово психотические тенденции современных городских конгломератов явно исчезали. Тут судебные психологи, безусловно, правы. К тому же прокурор Сутер посулил, что в середине месяца махнет на 2 недельки в Зильс, в Энгаден, побродить по горам. Стало быть, и тут проблем не будет. Хункелер рассчитывал тихо, спокойно посочковать. А что? Он в своем праве. До пенсии всего-то годик-другой. И вообще, старых ищеек в жару почем зря не гоняют. Его подруга Хедвиг, воспитательница детского сада, еще вчера, в воскресенье, укатила в Эльзас. Решила провести 3 недели в прохладе старого деревенского дома. «С места не двинусь, пальцем не пошевелю», — объявила она. «А там видно будет». Против этого Хункелер ничуть не возражал. Он намеревался каждый вечер приезжать туда, чтобы отдохнуть подле Хедвиг. И вот, пожалуйста. Доктор Криста Эрни с колотой раной в груди. «Кто это сделал? Кому понадобилось убивать женщину?» — размышлял комиссар в саду ресторанчика, вдыхая аромат липы. «Тем более докторшу. С докторшей все дружат, потому что она помогает людям. В этом ее жизнь». Докторша стоит как бы вне общества, ведь она связана врачебной тайной. Докторша — персона солидная. Все ее уважают, в том числе и преступники, которые тоже болеют и нуждаются в помощи. Докторша помогает и наркоманам, и тем, кто косит от армии, и алкашам, выдает метадон подсевшим на иглу, выписывает им справки на выплату денежного пособия. Ни один наркоман не станет убивать докторшу ради нескольких склянок с опийными препаратами. А народ из интерната престарелых? Вдруг госпожу Эрни убил кто-то из них? Возможно ли, чтобы они убрали женщину, которая лечила их от гриппа и от воспаления легких? Едва ли. Они бы скорее стали на ее защиту. Может, у этого преступления политические мотивы? Ведь госпожа Эрни — ренегатка. А ортодоксы более всего ненавидят отступников. Может, старые твердолобые леваки совершили акт мести, чтоб другим было неповадно? Нет, ведь они и сами теперь не очень-то верят в свое давнее душеспасительное учение. Хотя и крутит иной раз обветшалые молитвенные мельницы, чтобы подбодриться. Но верить по-настоящему в свои догмы даже они не способны. Госпожа Эрни, конечно, переметнулась в буржуазный лагерь. Причем в лагерь благородный, утонченный, старинного базельского образца. Однако в общешвейцарском масштабе партия либеральных демократов не более чем отколовшаяся группа, которая лишь доказывала, что в городе у излученной Рейна все обстоит немножко по-другому.